либо конструкция, третьего не дано. Механизация. Это значит деструкция, разрушение. Деньги, естественно, деструкция. Когда выроют последнюю могилу, могильщик потребует вознаграждения, доверьтесь природе, и вы не пропадете. Природа не подкачает, природа — создатель, конструктор, скорый, щедрый, вдохновенный. Она создает листву, гонит воды земные, и человек — властелин всего этого. Все творение принадлежит ему по праву наследства. Вы сами не знаете, что в вас сидит. Человек либо создает, либо разрушает, и третьего не дано. Я понял. Вы не новичок, — нашелся Вильгельм. У меня только одно замечание. По-моему, доколе требует будущего времени. Надо бы написать, доколе ты будешь медлить. И подумал, ну, карты брошены, только чудо может меня спасти. Пели мои денежки. Так что они уж не будут меня разрушать, но он тоже не может просто так их профукать, сам повязан, наверное, тоже дела не ахти, и даже точно, как он кровавым потом тогда обливался над этим чеком. Но я-то, куда я суюсь? Воды земные накроют меня. Человек во фруктовой витрине упорно совком разбрасывал лед между своих овощей. Там были еще дыни, канталупки, сирень, тюльпаны с черным сверканием в сердцевине. Многие уличные шумы, погодя, отдавались от небесных пещер. Пересекая лавину бродвейских машин, Вильгельм говорил себе, видно, Тамкин меня потому поучает, что его самого поучали, а стихотворение — это так, в качестве доброго совета. Все что-то знают, вот и Тамкин, все знают, что делать, а кто делать-то будет? Конечно, он должен, он может, и действительно, он вернет то хорошее, счастливое, мирное, что было в жизни. Да, он наделал ошибок, но теперь-то уж чего. Да, он идиот, но достоин же он снисхождения. Время потерянное надо просто перечеркнуть. Что еще остается? Все чересчур усложнилось, но ничего, ничего, можно снова свести к простоте. Есть, есть надежда на выздоровление. Прежде всего, вон из этого города. Нет, прежде всего, спасать свои денежки. После карнавала улиц, тележки разносчиков, аккордеон и скрипка, чистильщик сапог, попрошайки, пыль, взвихренная, как женщина на ходулях, вошли в тесную толчею биржи. Она вся была забита бродвейской толпой. Но как там Лярд сегодня? Вильгельм через весь зал силился разобрать крохотные циферки. Немец-менеджер смотрел в свой бинокль. Тамкин встал от Вильгельма слева, прикрыл свою вызывающую лысину, шепнул. Сейчас, значит, маржи прицепится. Но их не заметили. Смотрите. Лярд как и был. Очевидно, глаза у Тамкина отличались повышенной зоркостью, если он мог разобрать цифры через все эти головы и в такой дали. Снова удивительная особенность. Народу тут всегда бывало битком, все шумели, только в передних рядах можно было уловить потрескивание колесиков. На освещенный экран сбегались телетайпы все новые данные. «Лярд, а как там рожь?» И Тамкин встал на цыпочки. Здесь он был совершенно другой человек, бойкий, активный, вовсю работал локтями, лицо решительное, по обоим углам рта, под усами выросли какие-то вздутия. Он уже показывал Вильгельму что-то новое на доске.